Такаэсу в полном спокойствии продвигался по незнавшему дорог леса с бессознательной девочкой на руках. Словив прошлых жертв точно таким же образом, он перевозил их на машине. Но сегодня это не вариант. Потому что невозможно добраться до Мазерати, покоящейся на далекой гостиничной парковке, не попавшись на глаза ни прохожим, ни камерам. Думал он и о том, чтобы связать ее, спрятать где-нибудь в парке и подвести машину сюда. Но от обморока после сдавливания каротидного синуса приходит в сознание через несколько минут после того, как кровоснабжение восстановится. Очнувшаяся девочка покорно ждать возвращения ТКСу не будет. По счастью, лес был настолько широк и глубок, что с трудом верилось, что он граничит с жилыми районами. Досадно, что любимый обеденный стол вне досягаемости, но по крайней мере тут можно устроить банкет, не беспокоясь о незваных гостях. Добравшись до северного уголка леса, самого удаленного от прогулочных аллей, Такаэсу собрался было положить девочку на землю, как вдруг заметил впереди угловатое очертание. Приглушив шаги, он подобрался поближе. Оказалось, незамысловатый железный сарай. Стены поросли густым плющом, а краска на раздвижной двери облупилась. Простая лачуга для хранения всяких садовых принадлежностей, но обветшала так, будто ей несколько лет не пользовались. Приблизившись к лицу девочки и тщательно проверив, дышит ли она и не собирается ли просыпаться, Такаэсу уложил ту на опавшую листву. Затем подошел к сараю и взялся рукой в перчатке за свисающий с ручки замок. И дернул, что есть мочи. Покрытый пылью и зеленым налетом латунный замок не поддался. Даже со своей нынешней силой Такаэсу голыми руками его не сломать. Можно попробовать выбить дверь плечом. Но такой грохот будет слышно даже за опушкой леса. А оставлять драгоценную находку жалко. Сарай хоть и гнилой, но голоса сдерживать способен. И усугубить отчаяние добычи тоже. Тогда он достал из своей сумки с набором инструментов влажные салфетки и как следует протер темно-серый замок. После чего, заглушив отвращение, широко раскрыл пасть. С тяжестью на сердце приложил передние зубы к куску металла и слегка надавил. Ожидаемо твердый. До сих пор он не пробовал ничего прочнее скорлупы макадамского ореха, но этот замок не проявлял и признака податливости, упрямо отторгая его зубы. Такаэсу догадывался, что если надавить со всей силы, велика вероятность обломать все резцы, но все же обхватил ртом чуть больше металла. Если он хотел достичь новых высот, рано или поздно придется преодолеть эту планку. Такого материала, который не подвластен его зубам, больше не существует. Он собирался перекусить его пополам, не разгрызть. Представив образ резчика, Такаэсу вдохнул полной грудью и впился изо всех сил. По корням зубов пробежала острая боль. Дзынь! Раздался лязг, и изо рта посыпались желтые искры. Секунду спустя он неторопливо поднялся и выплюнул на ладонь катающийся во рту предмет. Кусок латуни с полукруглым следом от укуса. Виднелись на ней следы крови. Видимо, от давления в деснах лопнули капилляры. Такой пустяк это залечит в два счета. Такаэсу снял свисающую с ручки теперь уже половину замка, и полукруглая скоба отпала сама собой. Затем окинул довольным взглядом оттиски зубов, оставшиеся на сечении двух металлических половинок, и сложил их в карман. Когда он осторожно распахнул дверь, изнутри вырвался затхлый воздух. Убранство сарая, площадью чуть больше 3 квадратных метров, как и ожидалось, состояло из грабель, метел и прочих инструментов для уборки, а также нагромождение всяких материалов вроде кирпичей и стальных труб. Впрочем, половина пола была свободна. На ней же нашелся большой кусок синего брезента. Совсем прекрасно. Подняв девочку с земли, Такаэсу пронес ее в лачугу, уложил на брезент и закрыл дверь. Окон здесь не было, из-за чего сарай погрузился в почти непроглядную тьму. Немного подумав, он достал с пояса небольшой фонарик, включил и положил на нагромождение инструментов. Освещение получилось слабое, но хоть какое-то. Итак, теперь им никто не помешает. Отныне это место не грязный сарай, а трехзвездочные рестораны. Сперва он снял с ее спины ранец, затем обмотал девичьи запястья и колени коленным бинтом, важным элементом охотничьего инвентаря. Рот заткнул носовым платком и перевязал еще парой мотков бинта. Закончив с обвязкой, Такаэсо шлепнул пребывающую в прострации девочку по щеке. Вскоре жертва очнулась и, немного поморгав, сфокусировалась на его лице. Сперва в больших карих глазах отразилось смятение, затем подозрение и, наконец, ужас. Осознав, в каком положении оказалась, девочка сдавленно закричала сквозь кляп и поползла назад, отталкиваясь от пола обеими ногами, словно креветка. Да только тут же наткнулась на стену. «Не стоит так бояться, сеньорина!» — невнятно проговорил Такаэсо. Ужасно, на его взгляд. Но это потому, что ему мешали нормально разговаривать заблаговременно начавшие увеличиваться зубы. Это в нижней челюсти уже сходило с ума и буйно пульсировало. Подавляя ослепленный голодом и жаждой глаз, Такаэсо достал из кучи инструментов и хлама вдоль левой стены сарая толстую стальную трубу. Глаза девочки расширились пуще прежнего. Она сдавленно вскрикнула и вжалась в стену. «Спокойно. Эта грубая палка мне ни к чему», — невнятно прошептал он и раскрыл пасть. В зрачках девочки отразились освещенные фонариком зубы. Центр нижней челюсти горячо невыносимо колол. Еще с ночи его последнего банкета он продолжал копить аппетит, а теперь дал ему волю. «Хрусть!» – громко раздалось от подбородка. И без того крепкая для японца нижняя челюсть Такаэсо, скрипя и хрустя, растягивалась в длину. Она вовсе не отсоединялась от суставов. Эта сама кость увеличивалась превосходящим ныне известную биологию образом. Более того, верхняя челюсть подвергалась тому же феномену. Такаэсо отрастил остро вытянутые челюсти. Длиннее по сравнению с обычным состоянием не меньше, чем на 10 сантиметров, и его лицо перестало быть человеческим. Девочка так испугалась, что в довершение к до предела распахнутым глазам расширились и зрачки. Но главное еще было впереди. Все 32 зуба, наполнявшие удлиненные челюсти, пронзительно скрипя, полностью преобразились в двойные ряды острых, словно ножи, крепко сидящих в деснах, как секира на древке клыков. Он стал тигровой акулой, способной разгрызть даже морскую черепаху свирепой акулой-людоедом. Положенный слева фонарь отбрасывал на правую стену причудливую тень. Получившаяся фигура с продолговатыми челюстями и хищными зубами, точнее клыками, можно сказать, изображала новый вид человека, в котором вместо ДНК обезьяны оказалась акулья. Устаревшему человечеству он покажется странным, даже уродливым. Но Такаэсо увидел в этом образе невесть сколько лет преследуемый им идеал. Мощные челюсти и прекрасные крепкие здоровые зубы, способные разгрызть что угодно. Став свидетельницей аномальной трансформации Такаэсо, девочка только и могла что неистово дрожать. Дабы вселить в нее еще больше ужаса, он поместил меж зубов оставшуюся в руке стальную трубу и резко впился в ее конец. Труба из углеродистой стали, широко используемая на строительных площадках, имела около 6 сантиметров в диаметре, а стенки ее в толщину составляли 4 миллиметра. Еще вчера, нет, 10 минут назад, она была бы ему не по зубам даже с трансформацией. Однако память о том, как он в нормальном состоянии раскусил замок, придавала сил Такаэсу. И как следствие, этому. Огромные зубы с глухим скрежетом утонули в стали. На такое давление не был способен даже промышленный гидравлический резак. Продержавшись всего 6-7 секунд, труба, щелкнув, развалилась, как длинная сухая баранка. Такаесу поместил откушенный конец в пасть и принялся пережевывать. И с каждым новым движением челюсти раздавался высокий металлический лязг. Когда он выплюнул пережеванное на брезент под ногами, от трубы осталась только измельченная до нескольких миллиметров металлическая стружка. На этот раз обошлось без единой кровинки. «Каттиво!» «Итальянский. Плохо. Невкусно!» Ухмыляясь, заявил Такаэсу. После чего перешагнул через стружку и склонился прямо перед девичьими глазами. «А вот твои косточки страшно аппетитные!» После этих слов из-под повязок снова просочился сдавленный крик, и девочка вывернулась, словно сломанная игрушка. Связанные в коленях ноги в холостую забили по воздуху, и Такаэсу проворно их поймал, после чего без лишних промедлений сорвал кроссовки. Девичий крик заметно прибавил в громкости, но для Такаэсу он был не более чем фоновой мелодией, подогревающей интерес к столу. Сняв и спортивные носки, он с трепетом оценил представшие пред ним босые ножки. Согласно ожиданиям, они оказались прекрасны, с хорошо развитым сводом стопы и ахилловым сухожилием. А укрытые под плотью кости, без сомнений, обладают первоклассной текстурой. Сколь бы ни хотел он сейчас же вонзиться в них, будет маловато веселого в ее скорой смерти. Так что сперва придется сделать приготовление для остановки кровотечения. Поэтому он пошарил в сумке и достал нейлоновые жгуты. И принялся было наматывать вокруг ее икр, но вдруг застыл. Ему послышался слабый щелчок, возможно, хруст сухой ветки. Немного погодя послышался еще один. Кто-то направлялся к этой лачуге, не иначе. Такаэсу приблизил свое искаженное лицо к лицу девушки и, смотря в заплаканные глаза, прошептал: «Пискнешь, убью!» Опустив ее ногу на пол, он подошел к двери и приложил ухо к ржавому железу. С той стороны периодически доносилось шуршание, звук шагов по листве, и шаги приближались. «Полиция?» – подумал Такаэсу, но запоздало отметил, что, судя по шагам, их владелец один. А оперативники, хоть детективы, хоть спецназ, не действуют в одиночку. «Возможно, работник парка?» В затуманенном голодом сознании ему только показалось, что сарай годами заброшен. Такаэсу покачал головой и бросил взгляд на фонарик, что до сих пор горел на куче инструментов. На секунду он задумался, стоит ли его выключить, но решил оставить как есть. После чего встал за дверью и приготовился. Кто бы это ни был, как только неизвестный войдет, он покойник. На сей раз Такаэсу не станет заморачиваться и сдавливать сонную артерию, а попросту разорвет ему шею. Жаль, что придется первым делом грызть низкокачественную кость, когда первоклассная добыча наконец пришла к тебе в лапы. Но такова расплата за глупую небрежность. Он широко разинул челюсти, полные акульих зубов. Бритвенно-острые резцы засияли в свете фонарика. Пройдя несколько десятков метров, Минору свернул с аллеи в темный лес. Теперь стало совершенно ясно, что наполнившая воздух вонь – не плод его воображения. Пока он мог распознать только направление, откуда она исходила, зато точно. Очень скоро уличные фонари перестали разгонять мрак, но благодаря не в пример обострившемуся зрению проблем с продвижением не возникло. «Ну и глупость ты творишь», – твердило сознание. Чем бы ни оказался источник этого запаха, эту мерзость точно захочется забыть и больше никогда не вспоминать. Но повернуть назад значит гарантированно заработать еще один приступ самоуничижения. Он прошел весь этот путь, потому что его беспокоило, что в направлении, куда убежала Минова Томоми, витал неестественный запах, и если уйти, не удостоверившись, что это просто пустяк, то он будет упрекать себя в трусости и бессердечии. «Всегда всё для себя, да?» Минору криво ухмыльнулся, но тут же случайно наступил на сухую ветку. Раздался хруст. Он рефлекторно остановился и, вглядевшись в расстилавшуюся впереди тьму, обнаружил в 10 с лишним метрах небольшую лачугу, возведённую на пустыре. Походила она на сарай, но наполовину прогнивший под ветрами и дождями и на вид уже заброшенный. И всё же интуиция подсказывала Минору, что источник запаха находится где-то там. Вокруг постройки не виднелось никого и ничего. Может быть, в лачуге? Если так, то странный запах издаёт не животное. Волосы по всему телу встали дыбом, а зябшие ладони вымокли от пота. Хоть он и не двигался, вонь тем не менее быстро усиливалась. Минору натянул шарф на нос, но запах проникал сквозь него и настойчиво раздражал обонятельные рецепторы. В этом сарае притаилось нечто ненормальное. Нога сама собой шагнула назад и снова раздавила сухую ветку. Сам же себя напугав раздавшимся хрустом, Минору в ужасе оцепенел. Ему хотелось сейчас же повернуться и броситься прочь подальше от лачуги. Кое-как удержавшись на месте, Минору схватился, вымокший от пота рукой, за грудь униформы. И тогда он почувствовал, как отозвалось колким зудом что-то между бьющимся, словно колокол, сердцем и окоченевшей рукой. Это оно. Просочившаяся в его грудь небольшая сфера жарко пульсировала и шептала ему: «Не бойся, продолжай идти». Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Минору приказал отступившей правой ноге шагнуть вперед, а следом и левой, затем опять правой, продолжая на удивление самому себе уверенно преодолевать шаг за шагом. Он снял шарф, потом сумку, перекинутую через плечо, и аккуратно опустил их на землю. До лачуги уже было рукой подать. На этот раз при внимательном осмотре железной двери и стены обнаружилось, что из еле заметных щелей просачивается свет. Хоть запах становился тем сильнее, чем ближе он подходил, но душно ему почему-то не становилось. Определенно эта вонь не запах, и ощущалась отнюдь не носом. Это мозг получал некую информацию и интерпретировал ее именно так. Словно притянутый, Минору потянулся правой рукой, схватился за ручку и потянул в сторону. А мгновением позже ахнул. В полутьме сарая, на полу, покрытом синим виниловым брезентом, связанная по рукам и ногам серой лентой и с кляпом во рту, лежала Минова Томоми. Спортивная форма тоже была на ней, но обе ноги почему-то остались без обуви и даже носков. Начал говорить Минору и шагнул в сарай. В тот же миг Томоми, широко раскрыв глаза, неистово замотала головой, будто пытаясь сказать «не подходи». А затем произошло несколько событий сразу. Жуткая вонь, настолько густая, что он чувствовал скрытую в ней кровожадность, подступила вплотную. Слева на него яростно набросилась черная тень. Далеко выступающая нечеловеческая пасть сомкнулась у Минору на шее. Неестественно огромные, чудовищно острые зубы коснулись кожи на его затылке.